Вася спустил очки на нос и поглядел сверху. «Вот в гости приехала», — буркнул Митя, снимая с нее шубку. «Звать Лёлей». Ребята посмотрели на девочку. «Здравствуйте», — тихо сказала она. «Здравствуй», — сказали ребята. А Сашка Тимошкин взял стеклянный шарик, положил на кончик своего пальца и держал не менее минуты. Но Лёля этого не заметила. «Подвинься», — сказала подруге девочка золотым носом, и, освободив место, обратилась к Лёле. «Садись, крась орехи», — и протянула ей кисточку. Митя сунулся справа, слева, но около Лёли места не нашлось. А напротив, как назло, сидел Тимошкин. Теперь он держал шарик на кончике носа. Этого Митя перенести не мог. Он сказал на ухо Лёле: «А что у меня есть?» «Что?» — шепотом спросила Лёля. «Уголек из трубки Кощея Бессмертного». Лёля со страхом покосилась на него. Митя гордо взглянул на Сашку Тимошкина и нанес ему следующий удар. Он наклонился к самому уху Лёле. «И есть еще волшебная копейка. На нее что хочешь покупай, она у тебя обратно в кармане». «Не мешай», — сказала девочка с золотым носом. Но Митя отодвинул ее локтем. «И еще у меня волшебная сургучная печать». Тимошкин ехидно заметил. Только он еще не разобрался, от какого волшебника. Все захихикали. Но Лёля не засмеялась. Она посмотрела на Митю серьезно и доверчиво. «А где они у тебя?» «Сейчас принесу», — обрадовался Митя и кинулся на улицу. Три снежные бабы стояли рядом. Они были похожи на купчих. Ломающиеся тени падали от них на снег в красных лучах солнца. Вздымая снежную пыль, по деревенской улице мчался грузовик. Он остановился у школы. Из кузова бойко соскочил старичок. Грузовик поехал дальше. А старичок, подождав, пока грузовик скрылся из виду, мелкими шажками побежал к школе. Митя бежал ему навстречу и налетел на старичка, чуть не сбив с ног. «Здрасте!» — ошеломленно сказал Митя. Старичок поправил пыжиковую шапку, так замотанную башлыком, что из-под него торчал только пушистый хвостик. «Давай волшебные часы!» — пробурчал он. «Какие волшебные?» — спросил Митя и почувствовал, что у него душа уходит в пятки. Митя оглянулся. Улица была пуста. «Не хитри, те самые», — сказал старичок. «Сам говорил, ну, от которых остановятся будильники. Давай, давай». «Не могу», — упавшим голосом сказал Митя. «Я нечаянно закатал его в бабу, а она стала девочкой». «Этого еще не хватало», — сказал старичок и чуть не заплакал. «Разве ты не знал, что эти часы сделал сам Антонио Сигеди? Что же мне теперь делать?» «А что?» — спросил Митя. Но старичок продолжал свое. «Как же ты так? Ай-яй-яй! Волшебные часы, сделанные 1000 лет назад, и вдруг... Ай-яй-яй!» Митя тоскливо переминался с ноги на ногу. «Главное, сам мне посоветовал не уходить. Без тебя я бы не догадался. А теперь, когда догадался и решил остаться, вдруг оказалось, что... Ай-яй-яй!» Митя вздрогнул. «А вы кто? Неужели старый год?» «А кто же?» — сказал старичок. «Думал, приеду, возьму у тебя часики, остановлю их, время остановится, и все будет хорошо. А теперь вот беда. Ай-яй-яй, придется у живой девочки останавливать сердце». Митя со страхом посмотрел на старичка, попятился и опрометью бросился в школу. За столом в школе Лёля никак не могла перевязать орех ниточкой. Он выскальзывал и падал то в клей, то в золотую краску. Все смеялись и веселее всех Лёля. Ее смех звенел, как школьный колокольчик. Отворилась дверь, вбежал Митя. «Не бойся!» — крикнул Лёля. Все с удивлением на него посмотрели. И тотчас же вошел нездоровый старичок и двинулся прямо к Лёле. «Я за тобой!» — сказал он. Держа в зубах гвозди, дядя Вася смотрел со стремянки. Лёля вскочила, забилась в угол. «Это кто?» — спросила девочка с золотым носом. «Твой дедушка?» «Не знаю», — сказала Лёля, дрожа от страха. Митя храбро заслонил Лёлю. «Кто вы такой?» — спросил дядя Вася, вынув гвозди изо рта. «Старый год», — негромко сказал старичок и отстранил рукой Митю. Ребята повскакивали с мест. «Что он сказал? Что сказал? Кто он?» Старичок взял Лёлю за руку. Она умоляюще посмотрела на Митю. «Не отдавайте меня!» Дядя Вася слез со стремянки, спросил старичка. «Зачем вам девочка?» «Мне нужно остановить ее сердце». Ребята сразу умолкли, со страхом поглядели друг на друга. «Сумасшедший!» — прошептала девочка с золотым носом и спряталась за Митю. Дядя Вася внимательно посмотрел на старичка. Старичок как старичок, даже на вид симпатичный, а так разговаривает. «Зачем останавливать сердце?» — спросил дядя Вася с недоумением. «Остановить время!» Тут начали бить школьные часы. Они пробили 11 раз и пошли дальше. Все посмотрели на часы. «Время нельзя остановить!» — сказал дядя Вася. «Я лучше знаю, что можно, а что нет», — сказал старичок и потащил Лёлю к двери. Митя вырвал ее руку, крикнул: «Не отдадим!» А ребята встали стеной, закрыв Лёлю. «Это моя девочка, нехорошо», — сказал старичок. «Вот что», — сказал дядя Вася, — «ваша девочка или не ваша, мы не знаем. Идите в сельсовет, там разберутся». Старичок обиженно посмотрел на дядю Васю, потом на ребят, потом на Лёлю и вышел. «Психический», — сказал дядя Вася, покрутив головой. «Но ничего, тихий». «Это